по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 3. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Эдвард Норман, редактор Раймондской газеты в ежедневные новости, в понедельник утром сидел в своем кабинете. Он готовился по-новому встретить события, происходящие в мире. Он дал обещание с глубокой верой делать все только после вопроса, что бы сделал Иисус. Эдвард предполагал все возможные результаты встречать открыто. Когда же началась повседневная спешка над созданием газеты, увлекая всех в вихрь водоворота, редактор почувствовал в себе неуверенность, которая была сродни страху. Сегодня он очень рано пришел в офис и несколько минут оставался наедине с собой. Сидя за столом, он погрузился в раздумья, постепенно превратившиеся в решения, которые были великими и необычными. Он все еще должен был научиться, как и все остальные, взявшие обязательства, поступать подобно Христу. Дух жизни производил свое действие в его жизни так, как никогда раньше. Эдвард поднялся, закрыл двери и затем сделал то, что не делал уже многие годы. Он склонился у своего стола на колени и стал молиться о божественном водительстве и мудрости. Наконец он поднялся, готовый встретить новый день. Его обещание было определенным и четким. «Теперь начнем действовать», – казалось, хотел сказать он, и решил поступать согласно событиям по мере того, как они будут происходить. Открыв двери, он начал с повседневной работы. Ответственный редактор только что вошел в свой кабинет, находящийся через стенку. Один из корреспондентов что-то печатал на пишущей машинке. Эдвард Норман начал писать редакторскую статью. Ежедневные новости были вечерней газетой, и Норман обычно к 9 часам заканчивал свою ведущую статью. Минут через 15 заглянул ответственный редактор и сказал: «Вот отчет о вчерашних боксерских поединках. Он занимает 3,5 колонки. Я предполагаю, что включить нужно будет все, не так ли?» Норман был редактором, который следил за каждой газетной строкой. Ответственный редактор всегда советовался со своим шефом, независимо от того, были ли вопросы большие или маленькие. Иногда, как в данном случае, это было чисто формально. «Да, нет, дайте-ка посмотреть». Он взял отпечатанный на машинке материал в том виде, как он был прислан корреспондентом по телефону, и внимательно просмотрел его. Затем, положив листы на стол, он глубоко задумался. «Сегодня мы это печатать не будем», – наконец сказал он. Ответственный редактор стоял в дверях между двумя кабинетами. Он был поражен ответом своего шефа и подумал, что, возможно, не понял его. «Что вы сказали?» «Отложи это, мы не будем печатать». «Но...» Ответственный редактор был настолько ошеломлен, что лишился дара речи. Он уставился на Нормана, словно тот был не в своем уме. «Я не думаю, Кларк, что это нужно печатать. Это все», — повторил Норман, глядя на собеседника. Кларк редко возражал шефу. Его слова всегда были законом, и он очень редко менял свое мнение. Но обстоятельства сейчас казались ему настолько неординарными, что Кларк не смог не выразить своего мнения. «Вы имеете в виду, что газета выйдет без всякого упоминания о боксерских поединках?» «Да, это я и имел в виду». «Но это неслыханное дело! Все другие газеты будут кричать об этом! Что скажут наши подписчики?» Кларк замолчал, не в состоянии найти подходящих слов, чтобы выразить то, что он думал. Норман задумчиво смотрел на Кларка. Ответственный редактор был членом церкви другой деноминации, не той, в которой был Норман. Мужчины никогда не разговаривали на религиозные темы, хотя работали над одной газетой уже несколько лет. «Зайди на минуту, Кларк, и закрой двери», – сказал Норман. Кларк вошел, и они остались одни, глядя друг на друга. С минуту Норман молчал, затем неожиданно сказал: «Кларк, если бы Христос был редактором ежедневной газеты, думаешь ли ты, что он бы печатал 3,5 колонки о боксерских состязаниях?» «Нет, я не думаю, чтобы он это делал». «Так вот, это единственная причина, почему я исключаю эту тему из новостей. Я решил не делать ничего, что касается газеты, в течение года, что, я уверен, Иисус бы не делал». Кларк не был бы поражен больше, если бы его шеф сошел с ума. Он на самом деле подумал, что что-то не так, хотя, по его мнению, мистер Норман был последним человеком в мире, кто бы мог потерять рассудок. «Какой эффект это произведет на газету?» Наконец смог он спросить слабым голосом. «А как вы думаете?» спросил Норман, внимательно глядя на него. «Я думаю, это просто погубит газету», – быстро ответил Кларк. Он старался привести в порядок свои запутанные мысли и начал возражать. «Да в настоящее время невозможно выпускать газету без таких статей. То, что вы говорите, чересчур идеально. Мир для этого еще не готов. Бьюсь об заклад, если вы не упомянете о результатах боксерских соревнований, вы потеряете сотни подписчиков. Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть это. Самые лучшие люди города ждут этих новостей с нетерпением. Они знают, что эти соревнования были, и когда вечером получат нашу газету, то будут надеяться, по крайней мере, на полстраницы. Я уверен, что вы не можете до такой степени не уважать желания публики. Мое мнение – это будет огромнейшая ошибка». С минуту Норман сидел молча. Затем он заговорил спокойно и уверенно. «Кларк, я бы хотел знать твое личное мнение. По каким стандартам ты определяешь, какие действия правильные? Являются ли действия Иисуса Христа единственно правильным стандартом для каждого? Можешь ли ты сказать, что самый высший и самый лучший закон для жизни человека состоит в вопросе, что бы сделал Иисус? Затем поступать так, невзирая на результаты? Другими словами, не думаешь ли ты, то человек должен везде следовать принципам Иисуса, насколько это возможно в повседневной жизни?» Кларк покраснел и беспокойно заерзал на стуле. Прежде чем ответить на вопрос своего начальника, он думал: «Ну а как же? Конечно! Я предполагаю, если поставить вопрос таким образом, то у нас нет другого стандарта или образца. Но возникает вопрос, выполнимо ли это? Будут ли оправданы такие действия? Чтобы быть успешными в издании газеты, мы должны приспосабливаться к читателям и пользоваться методами общества. Мы не можем поступать так, словно мы живем в идеальном мире». «Вы имеете в виду, что мы не можем издавать газету строго по христианским принципам и быть успешными?» «Да, это самое я имел в виду. Это невозможно. Через 30 дней мы обанкротимся». Норман сразу не ответил. Он размышлял. «Нам нужно встретиться, чтобы поговорить об этом еще раз, Кларк. В настоящий момент, я думаю, мы должны честно понять друг друга. Я дал себе обещание, что в течение года я буду делать все, что касается газеты, только лишь ответив на вопрос, что бы сделал Иисус. И буду делать это настолько, насколько возможно, честно. Я намерен продолжить, потому что верю, мы не только будем иметь просто успех, но успех небывалых размеров». Кларк встал. «Это сообщение не будет в газете?» «Нет, достаточно хорошего материала, который займет его место. И вы знаете, что это за материал». Кларк помедлил. «Вы имеете в виду вообще не упоминать о состязаниях?» «Нет. Отдайте газету в печать так, словно вчера не было никаких боксерских состязаний». Кларк вышел из кабинета и подошел к своему столу. Он чувствовал себя так, словно все проваливалось. Он был поражен, смущен, возбужден и в какой-то степени зол. Его большое уважение к Норману приостанавливало его нарастающее возмущение и негодование, но наравне с этим росло чувство удивления от неожиданного изменения. Мотив, который проник в издательство газеты «Ежедневные новости», угрожал, в чем Кларк был абсолютно уверен, разрушить все. В первой половине дня каждый корреспондент, печатник и сотрудник ежедневных новостей узнал об удивительном событии, что газета будет печататься без единого слова о знаменитом боксерском состязании прошлое воскресенье. Когда это решение было объявлено, все корреспонденты были просто потрясены. Каждый стенографист и сотрудник печатного цеха считал своим долгом что-то сказать о неслыханном происшествии. Два или даже три раза, когда мистер Норман входил в печатный цех, люди переставали работать и смотрели на него с любопытством. Он знал, что за ним наблюдают, но ничего не говорил и даже не показывал вида, что он это замечает. В газете были еще несколько незначительных изменений, которые посоветовал редактор, но никаких пометок. Он ждал и старался все осмыслить. Он чувствовал, что ему нужно время и серьезная возможность, чтобы проверить свои суждения в нескольких вопросах, прежде чем он сможет ответить правильно на самый важный для него вопрос. В газете было достаточно материала, смущавшего его, который он знал точно, был противен Духу Христа, но старался честно понять, как бы поступил Иисус. Когда к вечеру вышла газета «Ежедневные новости», то для подписчиков это была сенсация. Статья о боксерских состязаниях не могла бы произвести такой же эффект, как ее отсутствие. Сотни людей в гостиницах и магазинах, не говоря уже о регулярных подписчиках, с жадностью открывали газету и искали сообщения о знаменитом состязании. Не найдя того, что им было нужно, они тут же бежали к магазину и покупали другие газеты. Даже мальчишки, продававшие газеты, не понимали, что статьи в этой газете нет. Один из них выкрикивал: «Ежедневные новости! Полное описание знаменитых событий на стадионе! Вам новости, сэр!» Мужчина купил газету как раз на углу улицы, недалеко от ее издательства. Раскрыв ее, он торопливо взглянул на первую страницу и, рассердившись, позвал мальчишку обратно. «На, забери! Что с твоей газетой? В ней нет репортажа о состязаниях. Зачем ты продаешь старые газеты?» «Это не старые газеты!» – с возмущением ответил парнишка. «Газеты свежие! Чем они вам не нравятся?» «Но в ней нет репортажа о боксерских состязаниях. Посмотри!» Мужчина вернул газету, и парнишка торопливо стал ее просматривать. Затем он присвистнул, и на его лице отразилось недоумение. Заметив другого парнишку, пробегавшего с газетами, он крикнул: «Стой, Сэм! Дай я посмотрю твою пачку!» Быстрый просмотр подтвердил факт, что все экземпляры ежедневных новостей ничего не говорили о боксерских состязаниях. «На, дай мне другую газету!» – закричал покупатель, «в которой есть репортаж о состязаниях!» Получив нужный экземпляр, он отошел в сторону, а ребята остались, сравнивая статьи. Обнаруженных результатах они совсем растерялись. «Что-то случилось сегодня же в дневнике, я уверен», сказал первый парнишка и побежал в издательство, чтобы что-то узнать. В доставочной комнате оказалось еще несколько взволнованных и расстроенных ребят. Они отпускали в сторону раздатчика такие выражения, которые любого могли бы привести в состояние отчаяния. До некоторой степени он уже привык к ним или просто зачерствел. Мистер Норман спускался по лестнице, направляясь домой. Проходя мимо доставочной комнаты, он приостановился и заглянул в нее. «Что происходит здесь, Джордж?» – спросил он, обратив внимание на необычное волнение. «Ребята жалуются, что не могут продать сегодня ни одного экземпляра газет, потому что в них нет репортажа о боксерских состязаниях», ответил Джордж с любопытством, глядя на редактора. Сегодня в течение дня Многие сотрудники делали то же самое. Мистер Норман застыл в нерешительности. Затем вошел в комнату и стал перед ребятами. «Сколько здесь газет? Ребята, посчитайте их, и сегодня я их все покупаю». Ребята начали быстро считать и в то же время неотрывно глядя на него. «Отдай им их деньги, Джордж, и если еще кто из ребят придет с таким же результатом, купи их непроданные газеты. Так пойдет?» – спросил он мальчишек, которые стояли как пораженные. Со стороны редактора это было неслыханное дело. «Пойдет, нормально, я бы… А вы так будете продолжать? Будет ли это представление продолжаться в пользу нашего брата?» Мистер Норман слегка улыбнулся, но он не посчитал нужным отвечать на этот вопрос. Он вышел из офиса и направился домой. По пути он не мог обойти этот постоянный вопрос: сделали бы Иисус так? Вопрос был не связан с последним его действием, а вообще все, что произошло с тех пор, как он дал себе обещание. Мальчишки, разносчики газет, были потерпевшими от его действий. Почему они должны терять свои деньги? Они были ни при чем. Он был богатым человеком и мог свободно внести немножко радости в их жизнь. Рассуждая об этом по дороге домой, он был уверен, что Иисус бы сделал точно так, как он, или наподобие, чтобы быть совершенно свободным от чувства несправедливости. Этот вопрос Эдвард решил не для кого-то другого, а только лишь для себя лично. Он не был догматиком и хотел отвечать только лишь за свои личные суждения и за свою совесть. Он понимал, что так поступил бы его учитель. Провал в продаже газет Эдвард предвидел, но ему предстояло еще понять весь объем потерь, если такой подход будет продолжаться.